Впрочем, скажу тебе еще о себе, что я в обе прошедшие недели упражнялся наиболее все в писании. Но в каком? В описании моей жизни. Вчера поутру имел я удовольствие окончить вторую часть и с нею всю историю моего малолетства. В две недели дал я ей все ее существование. Не знаю, каков тебе сей мой труд покажется. Анастасия говорит, что книги сии очень любопытны. Матушка и она читают их прилежно. И я должен был только успевать и подпекать им властно, как блинки. А что буду на сей неделе делать, того ни я и никто не знает в целом свете. Письмо сие было писано и поутру 7 числа ноября следующего содержания. Хотя я отправляю сегодня нашего извозчика обратно с кибиткою домой и пишу к вам, милостивый государь-батюшка, письма, но знай, что изда его долей продолжится, и письмо гораздо позднее придет, нежели пущенное отсюда сходящую завтра в Москву почту, то я занепременно ищел писать к вам и по почте, чтобы вы изволили скорее обо мне получить известие. Теперь вам донесу, что письмо ваше ко мне, милостивый государь, пришло сюда почти в одно время с моим приездом. Ах, батюшка, я не знаю, какими словами изобразить вам мое чувствительное благодарение за оны. Не слова, а одно мое чувствование в состоянии только привесть вам оны. Впрочем, скажу вам, батюшка, что я еще ни к кому не ходил. Вчера и третьего дни пробыли дома для отдохновения с дороги, и только ходил с Петром Федоровичем по городу и на гостиный двор. Сегодня же еще день положил на отдохновение. Заводимся всем нужным. Я расположился сегодняшний день писать к вам письма и по почте, и с извозчиком, также и в Тверь к сестрам. Ах, Павлушка, как обрадовал ты меня своим письмом! Весь сегодняшний день был я весел и властно, как при великую находку нашедший, возможно ли. Но говори, да молви, обстоятельства, что нет Михаила Васильевича и совсем домом в Петербурге, и самому мне прискорбно и огорчительно. Из-за всего худшего, воображаемого мною, не совершилось только то, что дом не отдан в наймы, и что ты не принужден нанимать себе квартиру. Душевное состояние, в каком ты находишься в первые часы пребывания твоего в Петербурге, представлял я себе живо и сочувствовал во всех твоих чувствованиях. Не дай Бог, чтоб последующие затем дни были тебе не таковы досадны, грустны и печальны, но чем-нибудь тебя повеселили и порадовали. Что одному жить и всем заводишься, это невеликая еще беда. Что делать, хоть и нуждиться прихватишь, так и быть, мой друг. Мы сами служивали и нужду несли. Не все дома, не все в покое, и не все в довольствии, изобилии во всем. Надо бы учиться и нужду терпеть, и привыкать ко всему в свете. Впрочем, почему еще знать, может быть, для тебя еще и лучше то, что ты теперь один. Обо всем должно судить уже по последствиям. Между прочим, напоминаю еще раз, берегись входить в тесную и поверенную связь и дружбу с незнакомыми людьми, а особливо молодыми. Свет ныне обманчив, и не увидишь, как заведут в сети и во все глупое и дурное. Ежели некуда идти, то сиди лучше дома и в чем-нибудь упражняйся. Хоть бы и скучненько несколько было, но как быть, лучше претерпеть несколько скуки, чем съехшаться с мотами, игроками и шалунами, и в сообществах их заражаться всяким ядом и терять время. К тому ж ты не затем в Петербург приехал, чтоб служить долго, следовательно, и в дальних знакомствах с своей братьей, молодежем нет никакой нужды, а благ ты стоишь далеко от полку. Живи, мой друг, умеренно, и на ненадобное не теряй денег, не равно понадобится, где и ты тогда их возьмешь. Однако сам себя для Бога не мори, а чтоб был ты у меня не голоден. Для одного или для двух много ли всего надобно? Береги пуще всего свое здоровье, которое мне всего дороже. Не изнуряясь слишком ходьбой пешком, можно иногда нанимать извозчиков. На все сие денег несколько изойтить можешь, и мне их не жаль для сохранения твоего здоровья. Относительно ж до твоего дела, то если не будет никакой верной надежды получить капитанский чин и выйти к штатским делам, то немного думай просись в отставку, чтобы отставили гвардии офицерам, и то бы весьма хорошо. На досуге постарайся побывать в академиях и в Адмиралтействе, и посмотри, как корабли строят. Через Д.С. Сонина можно тебе сие последнее сделать. А в академии можешь сходить в книжную академическую лавку для взятия каталога, и там расспросишь о средствах, как бы можно побывать в кунсткамере. Любопытен я очень. Найдешь ли ты Малиновского, и как он тебя примет? И ежели хорошо, то посмотри, не можно ли тебе через него побывать в Эрмитаже? Это было бы весьма не худо. И ежели удосужишься, то побывай и в Петропавловском соборе. Я воображаю себе то удовольствие, какое ты иметь будешь при узрении многих тобой невиданных вещей. Ну, теперь полно и в сей день».